Вайнор Вадерский. Неспешные разговоры об охоте, подача блюд с острыми приправами и танцы привели к тому, что дамы и кавалеры довольно быстро разошлись по спальням. Я тоже не стал задерживаться. Утром лучше выехать по росе, чтобы принять кабанов по возвращении на дневные лёжки. Придворные не особенно рвались меня сопровождать. У всех нашлись дела поважнее. Точнее, дамы помягче, либо кубки поглубже. Отрывать друзей не хотелось, а прихлебатели мне в спальне не нужны. Поэтому я спокойно двинулся к королевской комнате, прихватив по дороге свечу. Свои покои я нашел быстро. В поместье Веста мы охотились обычно пару раз в год. И всякий раз мне отводилась знаменитая королевская комната, в которой, по слухам, останавливались короли чуть ли не с явления светлых. И, кстати, действительно останавливались. Однажды, расшалившись с юной, но очень горячей графиней, я обнаружил на изголовье выцарапанные ножом имена, а после добавил к ним и свое. В комнате царил полумрак. Камердинер приготовил кувшин с теплой водой, ночную рубаху и подогретое вино, а вот свечи оставлять не стал, опасаясь пожара. Так что комнату освещали остатки углей, тлеющих в камине. Я неторопливо сбросил камзол и сапоги, умылся, потянулся к рубашке и замер. В кровати кто-то был. Может, это шутка Эниры? Но она не стала бы прятаться под одеялом. Напротив, сразу показала бы мне свое присутствие. Я медленно потянулся к кинжалу на поясе. Неожиданно из кровати раздался смешок. «Ваше Величество, вы хотите ударить меня ножом?» Одеяло откинулось, и я увидел в постели юную герцогиню Вест. Тоненькая сорочка совершенно не скрывала ее прекрасную грудь, а распущенные волосы и томная улыбка говорили о горячем желании этой женщины провести эту ночь со мной. «Герцогиня?» Я постарался, чтобы мой голос звучал холодно. «Вы, кажется, ошиблись спальней». «Ваше Величество!» Леди Вест потянулась, словно урчащая кошка. «Разве вам не хочется провести эту ночь в приятной компании?» Странно. Голос леди звучал хрипловато и маняще, но меня словно окатили холодной водой. Один шаг ближе, и все стало понятно. Слабо заметные в полумраке расширенные зрачки, быстрое поверхностное дыхание и пересохшие губы. Похоже, герцогиню опоили? Тут уголек в камине выстрелил, и от огня потянуло знакомым ароматом хинганской травы. Не опоили, надышалась. А утром благородная дама ничего не вспомнит, разве что голова поболит. Я немедленно шагнул к двери и обрадовался, увидев на страже кварта. Как хорошо, что Энира не оставляет своего попечения обо мне. «Приятель», — окликнул я его, — «помоги». Кварт протопал по коврам тяжелыми ботинками и обомлел, увидев женщину в кровати. Но я не дал ему ни секунды. «Хинганская травка», — коротко обрисовал ситуацию. «В камине. Унеси ее в покое. Скажи, что увидел в коридоре без сознания, а я проветрю». Кварт без лишних слов взял хихикающую леди на плечо и, пошатываясь, понес к двери. Я же немедленно плеснул в огонь воды из кувшина и распахнул окна. Золу теперь придется выгребать до камня. Даже крохи этой гадости способны вызвать тяжелый сон. И тут в голову стукнуло другое. Герцог Вест, весь день любезно оказывающий внимание будущей королеве. Только ли долг хозяина заставлял его делать это? Не помня себя от беспокойства, я быстро вышел в коридор и скомандовал второму стражу, оставшемуся на часах. «За мной!» Благодарение богиням! Парень не стал спорить, потопал следом, погромыхивая окованными железом сапогами по каменным плитам пола. У дверей в покое Энира было тихо. Ни дежурной дамы, ни стражников. Запертали дверь. Я тихонько толкнул ее и услышал изнутри. «Герцог, я в последний раз говорю вам, ступайте к своей жене!» Сердце затопило облегчение. «Ини, это я!» Дверь немедленно открылась. «Вайнор, что случилось?» Я обомлел, увидев ее в наряде, приличном для придворной дамы. Длинные рукава, высокий воротник, кружева и ленты. привел меня в чувство стражник, громко сглотнувший за спиной. Я тут же оглянулся и указал ему на угол, где обычно дремали дежурные дамы. «Стой здесь и никого не пускай». Потом я повернулся к Ине. «Войдем, я расскажу». Любимая немедленно отступила, пропуская меня в комнату. Я вошел, но когда хотел запереть дверь, обнаружил, что засова нет. «Ине?» Я удивленно поднял бровь. «Я тоже обнаружила этот нюанс, когда собралась спать», — ровно сказала она. «Но как же была закрыта дверь?» Я вновь посмотрел вокруг. Ничего тяжелого рядом не было. «Вот так». Инира прикрыла дверь и вставила кусочек железа между дверью и косяком. «Хитро», — оценил я. «Так почему ты здесь, Вайнор?» Моя невеста уже подошла к камину, не замечая, что огонь обрисовывает ее тело сквозь тонкую ткань. «Хинганская травка в камине и герцогиня Вест в моей постели», — вновь коротко ответил я. «М-м-м-м», и неустало потерла лоб. «Герцог тоже был удивлен закрытой дверью и моей настойчивостью, но травы в камине нет, огонь горит уже давно». «Ты ушла раньше». Я устало сел к огню и прикрыл глаза. «Неужели снова покушение?» «Думаю, нет». Инира рассеянно смотрела в огонь. «Скорее всего, нас просто хотят поссорить». «Что такое одна женщина с точки зрения интриганов? Она легко заменяется на другую. Ты король. Для тебя всегда найдется более выгодная партия». Я не позволил ей продолжать. Схватил ледяные пальцы и, согревая своим дыханием, попросил. «Не надо, любимая. У них ничего не вышло». И не отстранилась, вытягивая пальцы из моих рук. «В этот раз не получилось. Они забыли, что ты воин и знаешь ухищрения Хинган. Но в следующий раз это может быть зелье в кубке или трава под подушкой». В ее голосе было столько горечи, что я боялся взглянуть ей в лицо. «Вайнор, прошу тебя, давай расстанемся». «Нет, Ини, разве ты не видишь? Я не могу без тебя!» Я прижал ее ладони к своему лицу и бережно поцеловал. Она заплакала. Я первый раз видел, как моя ледяная дева плачет. Я взял ее на руки, словно малое дитя, и начал укачивать, нашептывая на ухо, как я люблю ее. Вскоре мы оба уснули у огня. А утром я ушел до того, как в комнату постучалась камеристка.